Она не знала Кремль, выхода из него. Кроме того, насколько она могла разобрать сквозь дым, эспланада была забита людьми. Если она не хочет попасть между двух огней, необходимо где-то спрятаться. Не зная, куда идти, она вдруг заметила на вершине покрытого травой склона, совсем рядом с угловым контрфорсом дворца, густое дерево. Оно повидало немало веков, и его ветви устало склонялись к земле. Дерево было приземистое, внушавшее доверие, а масса его листьев казалась непроницаемой. Под порывами ветра оно шумело, как стая ворон. Оказавшись рядом с ним, Марианна окинула его взглядом. В обычных условиях влезть на него не составило бы труда, но позволит ли ей раненое плечо сделать это упражнение, которое она когда-то делала так легко? Давно известно, что даже у бессильных вырастают крылья, когда появляется надежда на свободу. И, учитывая все, Марианна отнюдь не горела желанием ощутить на себе гнев Наполеона. Единственное, чего она хотела, это встретиться со своими друзьями и покинуть этот проклятый город по возможности скорее. Скривившись от боли, ей все-таки удалось совершить задуманное. Через несколько секунд, показавшихся ей вечности, она сидела верхом на толстой ветке, полностью укрытая от чужих глаз. И как раз вовремя. Не прошло и полминуты, как она увидела капитана. Он бежал, как заяц, во всю силу легких, взывая неизвестно к кому, не обращая внимания на падающие вокруг него горящие головни. Полученная беглянкой передышка оказалась краткой. Она-то избавилась от сиюминутной опасности, но положение оставалось серьезным, так как после ухода Марианны в башню пожар в городе принял устрашающие размеры. Подхваченный бурей огненный дождь в виде мелких искр и крупных горящих обломков обрушился на Кремль, стуча по железу дворцовых крыш, медным куполам церквей, словно молотки невидимых кузнецов по наковальням. Вместе с доносившимися отовсюду криками это создавало фантастическую, пугающую симфонию. В адской атмосфере, где, казалось, дышишь огнем, пылающее небо разверзлось над гибнущим городом. Образованный деревом над головой Марианны зеленый купол относительно защищал ее от раскаленного дождя. Но сколько времени пройдет, пока это убежище само не вспыхнет? Немного раздвинув ветки, беглянка могла видеть эспланаду, протянувшуюся между дворцом и арсеналом. Она кишела солдатами, которые с риском для жизни старались укрыть бочонки с порохом и тюки пакли. Некоторые взобрались на крышу дворца с ведрами и метлами, сметая горящие головни, охлаждая водой раскалившееся железо. Великая русская крепость с ее пышными церквами, великолепными сооружениями, походила на остров в океане огня, на сцену, пляшущую над извергавшимся вулканом, потому что повсюду, где Марианна могла видеть ограду, над красными стенами взлетали гигантские языки пламени, непосредственно угрожая императорским конюшням, откуда неслось ржание обезумевших лошадей, которых, впрочем, целая армия конюхов выводила наружу, стараясь избежать паники. «О, святой Иисус!» — прошептала Марианна. «Спаси меня отсюда!» Вдруг она увидела императора с непокрытой головой, с разметавшимися по лбу короткими черными прядями и хлопающими по ветру полами серого сюртука, сопровождаемый Бертье, Гурго и принцем Евгением. Он быстро шел к арсеналу, несмотря на усилия высшего офицера, генерала де Ларибуазьера, который безуспешно пытался загородить ему проход и помешать идти по явно опасной дороге.